Наука. Налетел я на столб в воскресенье. Отлетел на асфальт без движения. Все от того, что угол падения равен углу отражения.